По расчетам Личина, игроки смогут одолеть такую большую группу не раньше, чем через месяц. Однако его это не особо волновало. Взгляд Личина остановился на самом заметном здании алтаря. Там стояла огромная статуя высотой более 40 метров. Она выглядела как старая женщина, держащая трость. Кто это мог быть, кроме богини яда? От трости статуи исходил столб темно-зеленого света высотой более 10 метров. Было очевидно, что эти верующие церкви яда проводили какое-то жертвоприношение. Как они могли позволить врагу действовать по своему усмотрению? Подумав об этом, Ли Чен немедленно приказал войскам начать атаку. Вуш-вуш-вуш. Бесчисленные стрелы пронзили воздух. Голубые кристаллы не осветили весь алтарь, сделав его необычайно ярким. Небесные рыцари тоже мгновенно начали атаку. Копыта механических лошадей топали по полу, издавая хрустящий звук. Чем дальше они находились, тем больше урон наносили небесные рыцари. В этот момент их урон, естественно, был максимальным. В одно мгновение церковь яда понесла тяжелые потери. В это же время в ушах лично зазвенело системное уведомление. Его это совершенно не волновало, потому что волосы лично встали дыбом. Резкая и ужасающая энергия выстрелила прямо в сторону лично. Он немедленно отреагировал. По всему его телу разлилось холодное чувство. Когда энергия ударила в его тело, появились белые цифры. Минус ноль, минус ноль. Ли Чен облегченно вздохнул. Естественно, ему нужно было найти того, кто напал на него. Следуя траектории атаки, Ли Чен сразу же нашел того, кто напал на него. Это был человек, полностью скрытый темно-зеленым халатом. Он тут же произнес заклинание обнаружения, и на экране появилась информация об этом человеке. Ядовитый святой сын Энди легендарный. Описание. Один из 12 священников церкви яда. Он печально известен на всем континенте. Бесчисленные храмы назначают награду за его голову. В священной церкви его разыскиваемые очки вклада исчисляются миллионами. Ранг. Легендарный. Уровень. 160. ХП. 2,6 МЛРД. 2,6 МЛРД. Физическая, магическая атака. 13,000. Защита. 60,000. Навыки. Ядовитый домен, продвинутое заклинание телепортации, продвинутая маскировка, иммунитет к яду, божественный спуск, палец смертельного яда. Увидев это удостоверение, веки лично дернулись. Конечно, это была причина, по которой его волосы встали дыбом. Человек перед ним использовал на нем смертоносный ядовитый палец. Ядовитый святой сын Энди был одним из 12 жрецов богини яда. Он полностью отличался от тех сильных мира сего легендарного класса, которые активировались с помощью наркотиков. Он был настоящим силачом легендарного класса. Он также был святым сыном церкви яда. Его одного было достаточно, чтобы победить сотни игроков легендарного класса, активированных зельями. Его атрибуты также были смехотворно высоки, только его ХП достигало 2,6 МЛРД. Смертоносный ядовитый палец, который использовал Энди, мог нанести по меньшей мере миллионный урон. Надо сказать, что стратегия Энди была абсолютно верной. Пока он убивал лично, боевой дух его войск значительно снизился. Тогда с ним будет в бесчисленное количество раз легче справиться. Это была та самая фатальная слабость многих игроков. Обычно Ли Чен был бы уже точно мертв, но когда он почувствовал приближение опасности, он активировал свой плащ лунного танца, и тот сразу же снял урон. В противном случае Ли Чен уже вернулся бы в реальный мир с черным экраном. Глава 47. Прибытие богини яда. Энди не удивился, увидев, что его атака не причинила Ли Чену никакого вреда. Он просто начал оценивать Ли Чена. На уголке его рта появилась усмешка. Он посмотрел на Ли Чена и сказал: «Святой сын Трилифании, я давно ждал тебя. Эти идиоты были просто приманкой для меня. Чего я не ожидал, так это того, что ты осмелился прийти сюда. Раз уж ты здесь, подумал ли ты о том, как будешь молить о пощаде перед богиней?» Услышав слова Энди, Ли Чен очень хотел опровергнуть, что он не был тем дрянным святым сыном Трилифании. Он лишь получил высшее благословение Трилифании, которое давало ему чрезвычайно высокий бонус к атрибутам. Поэтому аура на его теле была очень богатой. Однако, когда Ли Чен уже собирался открыть рот, чтобы что-то сказать, он увидел, как святой сын церкви яда, Энди, без колебаний прыгнул в огромный световой столб позади него. Это заставило веки Ли Чена подпрыгнуть. Он понял, что пытался сделать Энди. Богиню яда можно было назвать заклятым врагом Трилифании. Если бы существовал способ нанести Трилифании смертельный удар, Энди бы точно ничего не сказал. На личине было высшее благословение Трилифании. Нужно было знать, что это высшее благословение заключало в себе божественную силу Бога. Пока Энди будет думать, как убить личина, богиня яда сможет нанести Трилифании смертельный удар. Обдумав все это, взгляд личина стал торжественным. Энди не стал атаковать его напрямую. Вместо этого он прыгнул в световой столб позади него. Это вызвало у личина плохое предчувствие. Огромный световой столб увеличивался по мере того, как Энди прыгал в него. С накоплением энергии личину не было нужды делать шаг. Верующие церкви яда упали на землю. Странно, но их полоски здоровья исчезли в воздухе. Это произошло не с одним человеком, а с 2 миллионами верующих. В мгновение ока все они были мертвы. Это кровавая жертва. Сердце личина учащенно забилось. Дурное предчувствие становилось все сильнее и сильнее. Его взгляд был прикован к световому столбу, и в его сердце зародилась смелая догадка. Он не мог не думать слишком много. Он услышал громкий, сокрушительный звук, исходящий от светового столба. Бум! Затем мгновенно распространилась ужасающая аура. В мгновение ока она охватила всех игроков, находившихся в долине смерти. В этот момент голос системы прозвучал в ушах каждого игрока. Динь-дон. По неизвестным причинам вы получили баф страх. Скорость передвижения и атаки всех юнитов уменьшилась на 100%. Всемирное объявление. Ужасающее и могущественное существо спустилось в долину смерти. Все игроки, пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь. Всемирное объявление. Ужасающее и могущественное существо спустилось в долину смерти. Все игроки, пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь. Всемирное объявление прозвучало в ушах игроков 3 раза. Услышав уведомление системы, игроки уже собирались бежать, когда поняли, что не могут даже сдвинуться с места. Холод, вызванный страхом, мгновенно заставил их задрожать. Некоторые из слабых игроков были выведены системой из игры. Страх заполнил их сердца. «Боже мой, что это за чертовщина? Почему я не могу двигаться? Мне так страшно. Многих людей вокруг меня выкинуло из игры. Помогите. Я только что приманил волну диких монстров. Теперь войска не могут даже пошевелиться. Кто-нибудь, спасите меня. Кто-нибудь может сказать мне, что происходит? Это так чертовски страшно. Босс Снизерворлд, что за существование ты спровоцировал? Что нам теперь делать?» В гильдии Роз, стройные плечи фиолетовой розы дрожали. Она сильно закусила красную губу и заставила себя побороть страх в сердце. К сожалению, все было тщетно. Дрожь, идущая из глубины ее души, заставила ее немедленно встать на колени и сдаться. Пурпурная роза была ближе всех к личину, поэтому давление, которое она испытывала, было самым сильным, не считая личина. В отличие от остальных, у личина в ухе появилось дополнительное сообщение. «Динь-дон, благодаря высшему благословению богини лунного танца вы невосприимчивы к дебафу страха». Прохладная аура рассеялась. На личина не подействовал негативный эффект от дебафа страха. Однако сейчас он был не в том настроении, чтобы заботиться об этих вещах. Вместо этого он с торжественным выражением лица смотрел на огромную статую внутри алтаря. Богиня яда святой. Описание. Изображение богини яда, появившееся в мире истока после ее спуска. Ранг. Мифический уровень 5. Уровень. ХП. Атака. Защита. Навыки. Глядя на данные богини яда, в голове личина возникло множество вопросов. Как, черт возьми, он должен был сражаться, если никакой информации не отображалось? Он понимал, что если это бог, то его сила должна быть, по крайней мере, на уровне бессмертного. Хотя богиня яда была относительно дрянной среди всех богов, она все равно имела внушительную силу, когда дело касалось мира происхождения. Одно только ее падение позволило ей достичь 5 уровня мифического класса. Самое главное, что нельзя оценивать богов по их обычным рангам, иначе можно оказаться в невыгодном положении. В это время богиня яда медленно открыла свои энергетические глаза и посмотрела вниз на личина. Когда игроки увидели это, их головы онемели, но они не осмелились заговорить. «Человек, предложи мне божественную силу Трилифании, и я смогу сохранить тебе жизнь». Как только она закончила говорить, на личина обрушилось богоподобное давление, пытаясь оказать на него психологическое давление. Если бы он был обычным человеком, то, возможно, и поддался бы, но кем был личен? Реинкарнацией. Через несколько лет в мире один за другим появлялись всевозможные боги. Это была просто толпа танцующих демонов, и падение богов было почти обычным делом. Давление такого дрянного бога, как богиня Яда, не оказало на него никакого влияния. Однако надо сказать, что для нынешнего Личина богиня Яда все еще была очень сильна, особенно благодаря происхождению от святого сына, Энди. Это сделало ее способности еще сильнее. Иначе почему бы Личен не смог увидеть атрибуты богини Яда? Хотя она была очень сильна для Личина, это не означало, что он не мог ничего с ней сделать. На второй базе он уже думал о том, как справиться с богиней Яда, когда придет время. Бесчисленные мысли мелькали в его голове, и Личен не хотел с этим затягивать. Он улыбнулся и сказал богине Яда: «Ты действительно считаешь себя такой сильной, Дорис?» Услышав, что Личен назвал ее по имени, богиня Яда пришла в ярость. Какое право имел простой человек оскорблять бога? Она была так зла, что вместо этого рассмеялась. Она издала ужасающий смех и сказала: «Человек, похоже, ты и вправду жаждешь смерти». Глава 48. Навык божественной силы, ядовитый домен. Личен не воспринял угрозу богини Яда всерьез. Он сразу же ответил: «Ты настолько высокомерна, ты просто бродячая собака, за которой гонится добрый лагерь. Если бы я сказал тебе координаты твоего божественного королевства, думаешь, ты бы все еще так кричала на меня?» Услышав это, богиня Яда сначала была ошеломлена, а затем усмехнулась, не принимая его слова всерьез. Увидев это, Личен тут же закричал: «Ты притворяешься своей матерью, не думай, что я не знаю, что твое божественное королевство находится в трещине спокойного моря». Координаты: 152 687 465 289. Богиня Яда была потрясена. Улыбка на ее лице застыла, а выражение лица стало чрезвычайно интересным, почти как если бы она увидела призрака. Богиня Яда прорычала в своем сердце: «Откуда этот человек знает?» В конце концов, божественное королевство было самой конфиденциальной информацией. Даже самые преданные верующие могли не знать, где находится божественное королевство их собственного бога. Если бы местонахождение божественного королевства было раскрыто, другие враждебные боги могли бы напасть на нее. Среди богов сложнее всего было определить местоположение врага. В противном случае у более слабых богов не было бы возможности выжить. Внезапные слова Личина были сказаны не для того, чтобы напугать ее, а чтобы сообщить эту информацию другим богам. Он уже давно чувствовал, что многие боги наблюдают за ним. Богиню Яда можно назвать врагом всех богов. Куда бы она ни пошла, чума распространялась. Это было просто ходячее биохимическое оружие. Самое главное, что она не делала различий между другом и врагом. Как только чума распространялась, даже войска лагеря зла умирали в огромных количествах. Ее репутация была настолько плоха, что все хотели ее избить. В это время все боги, наблюдавшие за происходящим, были ошеломлены, услышав слова Личина. Они мечтали найти божественное царство богини Яда, но не ожидали, что человеческий юноша скажет это вслух. Самое главное, что, судя по выражению лица богини Яда, это действительно было правдой. Боги посмотрели друг на друга. Они не знали, правдива ли эта информация или нет. Один из богов сказал неуверенным тоном: «Как насчет попробовать? Тогда иди и попробуй». Сразу же последовал ответ от богов. Из этого можно было понять, что богиня Яда действительно не нравилась остальным богам. Трещина в море спокойствия была крупномасштабной плоскостью, расположенной на краю вселенной. Спокойное море также называли зеркальным морем. Особенностью этого места было то, что оно состояло из бесчисленных зеркал, и каждое зеркало было независимым пространством. Здесь было по меньшей мере триллионы независимых пространств. Божественное царство богини Яда было спрятано здесь, поэтому многие боги не могли его найти. Без точных координат найти здесь человека было еще более нелепо, чем найти иголку в стоге сена. В это время молния с ужасающей аурой прорезала пространство и ударила в зеркальное отражение. Бум! Ужасающая энергия распространилась, и бесчисленные зеркала разбились под ударами энергетических волн, превратившись в бесчисленные мелкие осколки. Увидев это, все пришедшие боги были ошеломлены. Хм, похоже, там действительно что-то есть. Если бы это было обычное зеркальное изображение, то не было бы такой ужасающей энергетической волны. Глаза богов загорелись. Они посмотрели друг на друга и увидели удивление в глазах друг друга. «Дай-ка я попробую». Тогда другой бог не удержался и начал атаку. Красный тяжелый меч упал с неба и сильно ударил. Бум! Ужасающие энергетические волны столкнулись снова. Ха-ха, похоже, это действительно здесь. Дайте мне попробовать, дайте мне попробовать. Боги стали беспокойными и хотели попробовать атаковать его один за другим. Смех смешивался с хаосом. Ха-ха-ха, я искал ее более 1000 лет, и, наконец, я поймал ее. Я не ожидал, что то, что сказал этот человек, оказалось правдой. Он действительно нашел божественное королевство богини яда. Ядовитая крыса, почему бы тебе не спрятаться? Посмотрим, где ты сможешь спрятаться на этот раз. На мгновение все боги двинулись к одному месту, и бесчисленные ужасающие атаки были запущены по координатам, указанным личинам. Для богов богиня яда действительно была крысой, перебегающей улицу, и все хотели ее прибить. Некоторые боги не были удовлетворены тем, что избили ее, поэтому они пошли сообщить об этом своим союзникам. Вскоре все больше и больше богов атаковали божественное королевство богини яда. Некоторые боги даже переместили свои божественные королевства, прежде чем тихо подойти к трещине в море спокойствия. В это время богиня яда, спустившаяся перед личином, показала крайне сердитое выражение лица. Причина в том, что пока эти боги продолжали атаковать ее божественное царство, ее физическое тело, которое спускалось вниз, уменьшалось на несколько метров. Нужно было знать, что защита божественного королевства требовала большого количества божественной силы, и божественная сила расходовалась, когда божественное королевство подвергалось нападению. Следовательно, после спуска божественная сила богини яда уменьшилась. По мере того, как боги атаковали, тело богини яда в мире истока становилось все меньше и меньше. 30 метров, 25 метров, 20 метров, 10 метров. Менее чем за 3 секунды тело богини яда уменьшилось до 6 или 7 метров, а ее ранг упал до первого легендарного уровня. Увидев эту сцену, Ли Чен тоже был немного удивлен. Скорость падения была настолько быстрой. За эти несколько секунд, вероятно, не менее 20 богов напали на ее божественное королевство. Ли Чен не мог не вздохнуть. У этой старой ведьмы было слишком много врагов. Проклятые людишки, вы заплатите за это. Богиня яда до глубины души ненавидела Ли Чена и безумно ревела. На этом этапе она больше не могла поддерживать свое падение в мире истока. И все это благодаря людям на другой стороне. Посох в ее руке внезапно испустил ослепительный темно-зеленый свет, быстро обернувшись вокруг Ли Чена. Динь-дон. Богиня яда высвободила божественный навык силы, домен яда. Домен яда высвобождает силу яда, сконденсированную из божественной силы. После использования все враги в радиусе 20 тысяч ярдов войдут в отравленное состояние, уменьшая 30% их ХП каждую секунду в течение 60 секунд. Самый низкий показатель ХП будет снижен до 1 пункта. Увидев системное уведомление, Ли Чен тоже был потрясен. Навыки божественной силы были навыками, которые могли использовать только боги. Даже сами боги не стали бы использовать их просто так, потому что после использования они потребляли большое количество божественной силы. Казалось, что богиня яда действительно ненавидела Ли Чена до крайности, поэтому она выпустила свой навык божественной силы. Очевидно, что она не оставила ему выхода. В это время от богини яда быстро распространился темно-зеленый свет. Все смотрели на Ли Чена с необычайно серьезным выражением лица. Они не знали, как Ли Чен поступит. Сдастся ли он или использует свое смертное тело, чтобы восстать против богов. Глава 49. Высший контроль. Первое убийство бога. По сравнению с нервозностью толпы, Ли Чен был гораздо спокойнее. В своей предыдущей жизни Ли Чен пережил битвы, более опасные, чем эта. Сцена перед ним была не настолько страшной, чтобы заставить его волноваться. Ли Чен не стал долго раздумывать и сразу же использовал навык флаг святого света. На телах небесных рыцарей появились щиты. В то же время Ли Чен приказал священникам святого света выпустить непобедимый навык, чтобы охватить все войска. Все они вошли в состояние непобедимости. Шипение. Послышался звук яда, разъедающего световые щиты. Над световыми щитами яростно клубился темно-зеленый яд. Он выглядел свирепо, но яд все равно не мог пробить световые щиты. Бог света был существом, которое было в бесчисленное количество раз сильнее богини яда. Хотя эти навыки были получены только из легендарного снаряжения и не казались достаточно высокоуровневыми, это был мир истока. Богиня яда не могла мобилизовать слишком много божественной силы, поэтому ее домен яда не мог разрушить его световые щиты. Однако количество священников святого света было еще слишком мало, поэтому они не могли непрерывно бороться с ядовитым доменом. Пострадало и множество ледяных стрелков, их полоски здоровья упали. Всего за несколько секунд их полоски здоровья перестали быть видны невооруженным глазом. В конце концов, они были вынуждены остановиться. Увидев это, Ли Чен принял быстрое решение и тут же оттащил ледяных стрелков в сторону. Ли Чен очень дорожил каждой ветвью своей армии. Если они не могли сражаться, он должен был сделать все возможное, чтобы спасти их. Пока он отступал, Ли Чен произнес заклинание обнаружения и проверил информацию о богине яда. По его расчетам, при ее нынешнем состоянии он должен был видеть ее атрибуты. Богиня яда святой. Описание. Появление богини яда в основном мире. Ранг. Эпический. Уровень. 100. Очки здоровья. 6 миллиардов. 6 миллиардов. Атака. 260,1. Защита. 130,1. Навыки. Высокоуровневое магическое сопротивление. Иммунитет к яду. Домен яда. Аура веры. Божественное угнетение. Божественный плачущий яд. В этот момент уровень богини яда уже упал до эпического. Ли Чен также мог видеть ее атрибуты. В то же время некоторые игроки, которые не умерли, также поделились атрибутами богини яда в чате. Когда остальные увидели это, они тут же взорвались. Черт, 6 миллиардов хп. Мне показалось, эта старая ведьма действительно безжалостна. 130,1 защиты, ее кожа даже толще городской стены. Черт, согласно официальной информации, даже солдаты короны не могут пробить ее защиту. Как мы будем с этим бороться? Я не знал, что эта штука на самом деле бог. Боже мой, квест Незерварлда слишком сложен, не так ли? Как вы думаете, босс Незерварлд сможет победить богиню яда? Это богиня, а не какая-то случайная кошка или собака. Сколько времени прошло с начала игры? Как мы можем победить ее? После прочтения информации о богине яда глаза Ли Чена загорелись. Казалось, что в ее божественном королевстве царит хаос. Оно поглотило большое количество божественной силы, из-за чего ее сила упала до эпического уровня. 6 миллиардов хп могли быть огромным количеством на фоне других игроков, но перед ним она ничем не отличалась от бумаги. Ли Чен приказал: «Лилиан, Луна, атакуйте со всей силы». «Да». Две героини торжественно кивнули. Хотя перед ними был враг эпического класса, это был бог. Это было совершенно другое. Лилиан использовала тень тумана, чтобы скрыть отступление ледяных стрелков и прикрыть всех небесных рыцарей. Главной силой в этой битве по-прежнему были небесные рыцари, которые были непобедимы. Луна осторожно подняла свою тонкую руку и внезапно выпустила свой навык. Небо мгновенно потемнело. На небе появилась яркая луна, излучающая холодный свет. В темноте атака и защита всех войск увеличились на 100%. В то же время активировался ее навык «Лунный танец». Луна вошла в состояние невидимости под ночным небом. Кроме Ли Чена, никто больше не мог ее видеть. В этот момент стройное тело Луны проворно танцевало под лунным светом. Она была похожа на ангела, танцующего грациозный танец, радующий глаз. Ли Чен тоже поднял руку и выпустил навык «Командное пламя». Длинные копья в руках всех небесных рыцарей мгновенно покрылись пламенем. Их атаки превратились в огненный урон. После серии операций боевая мощь Ли Чена достигла максимума, достигнув пика. Если это не могло победить богиню яда эпического класса, то у него не было другого выхода. С помощью различных усилений атаки каждого небесного рыцаря достигли ужасающей цифры, дойдя до 39 тысяч и почти преодолев отметку в 40 тысяч. Даже некоторые виды божественного оружия не обладали такими ужасающими свойствами. При поддержке различных сил, аура небесных рыцарей стала еще более ужасающей. Почувствовав ауру небесных рыцарей, богиня яда ощутила угрозу. Она быстро подняла посох в руке. Не произнося заклинаний, она обрушила на Ли Чена бесчисленное множество ужасающих заклинаний высокого уровня. Однако это было бесполезно. Какие бы атаки ни попадали в щиты, они не имели никакого эффекта. Видя это, богиня яда не могла не зарычать. Проклятый бог света. В этот момент Лилиан воспользовалась тем, что богиня яда потеряла самообладание. Ее глаза сфокусировались, и она крикнула тонким голосом: «Заряжай! Донг, донг, донг!» Двигатели механических боевых коней были мгновенно активированы. В одно мгновение они достигли максимальной мощности. Ха, ха, ха! Бесчисленные небесные рыцари испустили яростный рев, оставляя в воздухе зеленые послеобразы. Минус 81, минус 81, минус 81, минус 81. Тысячи ужасающих цифр появились над головой богини яда. По команде Лилиан, все до единого небесные рыцари атаковали на расстоянии ровно 300 метров. Другими словами, коэффициент их разрушительной атаки был максимальным. Бесчисленные небесные рыцари сфокусировали свой огонь, нанеся почти 8 миллиардов урона. В одно мгновение запас здоровья богини яда опустел. Ее глаза, наполненные энергией, были полны неверия. Как такое возможно? Ее защита составляла более 100 тысяч единиц. Даже если бы она была воином-чемпионом, без особых навыков они не смогли бы пробить ее защиту. К сожалению, никто не мог ей этого объяснить. Под ее потрясенным взглядом опустившееся тело взорвалось. В то же время в ушах лично раздался звук системного уведомления. Глава 50. Огромное вознаграждение, верующий в лунный танец. Динь-дон. Вы убили низвергнутую богиню яда. Вы получили 1 миллиард очков опыта, 10 очков умений героя и 5 миллионов очков вклада. Динь-дон. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 10 триллионов очков опыта, 10 тысяч очков умений героя и 50 миллионов очков вклада. Всемирное объявление. Игрок Незерворот убил восставшую богиню яда. Как первый игрок в мире, убивший бога, вы награждаетесь ослепительной подарочной коробкой мифического класса и 100 миллионами очков репутации. Динь-дон. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили ослепительную высшую подарочную коробку бессмертного класса и 10 миллиардов очков репутации. Объявление священной войны. Виконт Низиворот успешно убил низвергнутую богиню яда. В качестве награды все игроки, участвующие в этой миссии, получат 10 тысяч очков вклада от священной церкви. Динь-дон. Новость о том, что вы убили восставшую богиню яда, распространилась по всему континенту. Начальная благоприятность лагеря добра увеличилась на 20 пунктов, а благоприятность церкви яда уменьшилась на 200 пунктов. Серия системных уведомлений и мировых объявлений заставила всех игроков остолбенеть. Боже мой, неужели Незерворот убил богиню яда? Разве у нее только что не было 6 миллиардов хп? Что происходит? Он просто убил ее, Незерворот. Ты уверен, что не используешь читы? Такое мгновенное убийство, ха-ха-ха, мне все равно, читерит босс Незерворот или нет. Это 10,1 очков вклада. Это круто. 10,1 очков вклада. Посмотрим, сколько солдат третьего уровня я смогу обменять на них. Боже мой, прошло всего несколько дней, а босс Незерворот уже убил бога. Теперь я буду тусоваться с тобой. Ха-ха-ха. К счастью, я всегда верил в босса Незерворота. Мой брат даже презирал его и не принял квест. Теперь его кишки позеленели от сожаления. Я рад это видеть. Ли Чен не обращал внимания на игроков. В этот момент в его ушах раздался знакомый мягкий и приятный голос. Он был наполнен ни с чем не сравнимым шоком и недоверием. «Ты действительно убил богиню яда?» Ли Чен, естественно, знал, кто обладатель этого голоса. Это была его номинальная богиня, богиня лунного танца Трилофания. Если она молчала, это было нормально, но когда она заговорила, Ли Чен не мог не закатить на нее глаза. От этой богини не было никакой пользы. Тем не менее, она все еще была его богиней по имени. Ли Чен с беспокойством спросил: «Как у тебя дела?» Он не забыл, что на эту его богиню напала богиня яда в царстве богов. Трилофания ответила: «Богиня яда, эта старая ведьма, отказалась от нападения на мое божественное царство. Теперь я наконец-то могу перевести дух». Услышав это, Ли Чен кивнул. В этой волне, даже если богиня яда не умрет, ее божественное царство определенно будет сильно повреждено. Под ударами многих богов, даже если бы оно не было уничтожено, она бы точно была в бегах. Ли Чен мог даже представить, что эти боги будут бесконечно преследовать богиню яда. Затем Ли Чен, казалось, что-то придумал. Он спросил: «Теперь ты можешь дышать. Значит ли это, что теперь ты можешь связаться со своими верующими?» «Да». Трилофания кивнула и ничего не скрывала. Услышав ее утверждение, Ли Чен не стал медлить и сказал: «Пусть все они приходят на мою территорию. Не волнуйся, им не придется беспокоиться о том, что они не смогут полноценно поесть». Несмотря ни на что, он был представителем Трилофании. И что с того, что он получил некоторые льготы? Верующие Трилофании были как минимум 5 уровня. Более того, все они были набожными верующими богини лунного танца. Пока их было достаточно, они могли общаться с Трилофанией и выпускать божественные заклинания. Божественные заклинания были выпущены богиней яда только что. Они были совершенно беспричинными и в бесчисленное количество раз сильнее обычных навыков. Конечно, у Личина были и свои эгоистичные мотивы. Если бы он смог сгустить и укрепить их веру в будущем, то его путь к божественности мог бы быть намного проще. Трилофания потеряла дар речи. Все верующие отправились на территорию Личина. Разве он не стал бы единственным командиром? Однако, подумав немного, она все-таки согласилась. Хорошо. Ли Чен был ошеломлен. Он думал, что ему придется потратить больше времени и усилий, чтобы убедить ее, но он не ожидал, что она так легко согласится. Он задумался на мгновение и понял, что, похоже, ее благосклонность к нему была даже выше, чем он предполагал. Если это действительно так, то он мог бы помочь ей улучшить ее силу, даже если бы она ответила ему взаимностью. Поболтав с Трилофанией некоторое время, Ли Чен больше ничего ей не сказал, потому что она торопилась связаться со своими верующими. Он воспользовался случаем, чтобы подсчитать свои успехи. Даже он сам не ожидал, что сможет убить бога на второй день открытия сервера. Хотя богиня яда слабела слой за слоем, она все равно оставалась богом, как бы слаба она ни была. Награда за первое убийство полноценного бога, естественно, была очень богатой. Прежде всего, это было огромное количество опыта и очков вклада. В общей сложности он получил 50 миллиардов очков опыта. Если бы их было больше, Ли Чен мог бы пойти и обменять их на графский титул. Очки опыта, которые он получил, были еще более преувеличенными. В этой битве уровень Лилиан уже давно достиг 40 уровня. Теперь ей нужно было прорваться дважды. Для этого ей нужно было получить 100 камней прорыва героя. Кроме того, ей нужно было отправиться в мир теней, чтобы пройти специальное испытание. В мире теней обитали всевозможные страшные существа. Самым известным из них был теневой дракон, существо, слившееся с миром теней. Он был неумирающим и неразрушимым, а его сила была чрезвычайно страшной. От его рук погибло бесчисленное множество бессмертных и истинных богов. В глазах Личина вспыхнули всевозможные огоньки. Если он хотел отправиться в мир теней, то должен был сделать все необходимые приготовления. Он не мог ослабить бдительность. Он продолжал подсчитывать награды системы. Там также было 100 тысяч очков навыков героя. Как следует из названия, это были очки для повышения уровня навыков героя. Повышать уровень навыков можно было не только героям, но и игрокам. Чем выше уровень героя, тем выше уровень навыка, и тем больше очков навыков героя требовалось. В обычных условиях очки навыков героя можно было получить только после выполнения очень сложного скрытого квеста. В Трайб сложность повышения уровня навыков героя все еще была очень высока, особенно для героев ССС класса, таких как Лилиан и Луна. До сих пор их навыки оставались на первом начальном уровне. В отношении этих двух женщин-героев Ли Чен, естественно, не скупился. Он довел бы их навыки до максимума. Глава 51. Бессмертное оружие. Взгляд древнего злого бога. Динь-дон. Вы успешно израсходовали 200 очков умений героя. Теневой удар теперь 10 уровня. Динь-дон. Вы успешно израсходовали 200 очков умений героя. Лунный танец теперь 10 уровня. Динь-дон. Вы успешно израсходовали 200 очков умений героя. Командное пламя теперь 10 уровня. Теневой удар. Описание. Выпускает ауру меча в форме полумесяца, нанося урон врагам по прямой линии до 10 тысяч. Уровень. 10. Эффект. Наносит 100 ед урона от темных атрибутов врагам по прямой до 10 тысяч и заставляет врагов войти в состояние пожирания тенью. Получаемый урон увеличивается на 50%. Эффект длится 3 минуты. Стоимость. 2000 очков маны. Время действия. 5 минут. Лунный танец. Описание. Вызывает лунный свет для атаки врагов. Уровень. 10. Эффект. Наносит магическими атаками 100 ед магического урона до 10 тысяч врагов и замедляет врагов на 90%. Эффект длится 3 минуты. Стоимость. 2000 очков маны. Время действия. 5 минут. Командное пламя. Уровень. 10. Эффект 1. При использовании атаки указанных войск фиксируются на огне. Длительность атаки не ограничена и может быть отменена в любой момент. Эффект 2. При атаке из указанных войск есть 100% шанс вызвать взрыв до 10 врагов в радиусе 200 ярдов. Атаки игрока Незерварда наносит вдвое больше урон. Эффект 3. Этот эффект умения не может сосуществовать с другими умениями. Стоимость. 10 тысяч очков маны. Время пролонгации. Нет. Увидев, что все три уровня умений достигли максимума. Ли Чен удовлетворенно кивнул головой. Урон от умений Лилианы и Луны значительно увеличился. Кроме того, появился дополнительный эффект. Можно сказать, что эта волна стала намного сильнее. Теневой удар Лилиан мог увеличить урон, наносимый врагу, в два раза. Такой эффект был бы очень полезен в бою с боссом. Лунный танец Луны тоже был неплох. Он обладал очень сильным эффектом снижения скорости. После того, как уровень командного пламени был доведен до максимума, у умения не было времени простоя. Более того, время действия навыка стало неограниченным. Это означало, что пока он использует командное пламя один раз, атаки его войск будут фиксироваться как урон от огня. Механика быстро менялась. Конечно, его можно было отменить в любой момент. Более того, вероятность срабатывания эффекта взрыва увеличилась до 100%, что было довольно страшно. Надо сказать, что после того, как уровни навыков героя были доведены до максимума, эти несколько навыков получили качественный скачок. Это была действительно не пустая трата денег. Посмотрев на навыки героев, взгляд Ли Чена упал на ослепительную высшую подарочную коробку бессмертного класса. Даже Ли Чен был немного шокирован. В его предыдущей жизни игроки видели подарочную коробку самого высокого уровня, которая была мифического класса. Он не ожидал, что система даст ему подарочную коробку бессмертного класса. Подарочная коробка бессмертного класса, даже бог бы позавидовал. Подумав об этом, Ли Чен не стал медлить и сразу же открыл ее. Ему не терпелось узнать, что хорошего выйдет из этой подарочной коробки. Бум! Как только Ли Чен открыл коробку, с неба спустился яркий золотой свет и окутал Ли Чена. В это время в его ушах раздался звук системного уведомления. Динь-дон, вы успешно открыли высшую подарочную коробку бессмертного класса. Вы получили бессмертный взгляд богов. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили бессмертный взгляд древних злых богов. Взгляд древних злых богов бессмертный. Описание. Легенда гласит, что когда бог-творец создал вселенную, он столкнулся с тремя древними злыми богами. Эти три злых бога были неумирающими и неразрушимыми, и даже бог-творец не смог их убить. В итоге бог-творец смог лишь запечатать трех злых богов в конце вселенной. Это кольцо появилось из глаза злого бога. Оценка. Бессмертный третьего уровня. Тип. Экипировка героя ограничена для лордов. Местонахождение. Кольцо. Уровень. 30. Атрибут 1. Интеллект плюс 3,3. Дух плюс 3,3. Атрибут 2. Магический урон плюс 100%. Атрибут 3. Взгляд злого бога. У цели, на которую направлен взгляд, на 9999 уменьшается значение удачи. Действует постоянно, пока не будет убит наложивший проклятие. Стоимость. 200 единиц удачи. Время действия. 24 часа. Атрибут 4. Древние проклятия. Проклятие от древнего злого бога. У проклятого игрока на 99% снижается лимит населения территории и боевой дух армии. Действует постоянно, пока не будет убит проклинающий. Стоимость. 1000 единиц удачи. Время действия. 30 дней. Посмотрев на атрибуты кольца, Ли Чен был потрясен. Надо сказать, что предмет класса бессмертного был настолько силен, что это было неразумно. В своей прошлой жизни Ли Чен лишь немного слышал о трех древних злых богах. Они были ужасающими существами, которые открыли мир и разделили жизнь со всей вселенной.